Небо напоминало раскаленную духовку. День уже должен был клониться к вечеру, но Дженси не видела солнца с тех пор, как ее отряд поднялся на гребень. Болото справа булькало и содрогалось. Один раз Дженси случайно посмотрела в том направлении, когда на поверхности воды разверзлась дыра 30 футов в диаметре. Это мог быть лопнувший пузырь, конечно, но она была уверена, что заметила зубы в глубине водяной глотки. Дыра захлопнулась, вытаращенные глаза размером с умывальный таз мигнули на Дженси и снова закрылись. Она поморщилась и отвернулась. Отряд шел дальше. Вихрь мелкой пыли поднялся в воздух слева. Он выписывал зигзаги в направлении, примерно параллельном гребню. Вращающийся конец воронки прочерчивал на земле широкую линию. Змея, покрытая чешуей цвета огненных опалов, вылетела, крутясь из пыли, в бессильной ярости пытаясь ужалить воздух. Дженси остановилась. — Что это? — спросила она, указывая пальцем. — Просто пылевой дьявол, — ответил отшельник. — Но ведь ветра нет, — резко возразила она. Первоначальная воронка уже разрушилась на расстоянии полумили от них, но слева от гребня со стороны пустыни возникли еще 4 похожих вихря. Они двигались в унисон, будто были режущими инструментами, обтачивающие поверхность почвы. — Я не говорил, что это ветер, — с раздражением возразил отшельник. — Я сказал, что это пылевой дьявол, явно не один. Иногда осенью они клубятся, словно тучи саранчи. Каждый из отдельных пылевых дьяволов вырастал из совокупности мини-вихрей, которые по мере вращения становились все больше. Воронки поднимались в воздух на несколько сотен футов. Их очертания, сперва почти прозрачные, становились желто-серыми, затем черными, по мере того, как вихри засасывали в себя почву. — Они совершенно безобидны, разумеется, — прибавил отшельник. В его голосе звучало легкое сомнение. — Для людей... Кактус Апунца яростно хлопал своими колючими листьями. Растение то ли пыталось вылететь из вихря, то ли заставить схватившую ее воронку отпустить его. Пылевой дьявол лениво повлек свою случайную жертву вверх. — Давайте двигаться дальше, — приказала Дженси. — А чья вообще эта идея — остановиться и поглазеть? — осведомилась Самброзио. Тяжело нагруженный землей, которую они проглотили, дьяволы отошли дальше в пустыне и выплюнули свою пищу недалеко от наблюдателей. В полумиле от отряда Дженси на только что ровном месте начала расти новая гряда. Калам Маланник нахмурился. Он смотрел не на пылевых дьяволов, а на землю, которую они подметали по расширяющейся дуге. — Глядите, — сказал эльф. «Там внизу что-то есть», — затем прибавил. «Там внизу много чего есть». Там, где пылевые дьяволы выметали почву, возникали останки армии, погребенной в стоящем положении. Заостренные стальные шлемы, на некоторых сохранились потрепанные ленты, привязанные к наконечникам. Алебарды и гизармы, лезвия которых были выкованы в причудливой форме и украшены узорами из золота, меди и богатой черной эмали. А под шлемами виднелись полусгнившие лица, скрытые вуалями из подсеребряной кольчуги. — Бежим! — закричал отшельник и первым последовал собственному совету. — Это погребальная армия Ворошика, крайне вспыльчивого четвертого! Это была армия не меньше. Целых полмили поля, которое расчистили полевые дьяволы, было усеяно высохшими солдатами. Дженси не могла определить, на какое расстояние боевые порядки тянулись вдоль гребня, по которому двигался отряд, но вынуждена была предположить, что достаточно далеко. — Но они же мертвые, правда? — спросила Дженси, припустивший вслед за отшельником. — Не совсем. — ответил он, пыхтя и выталкивая из себя по слову всякий раз, как его правая пятка ударялась о землю. — Но они передвигаются не слишком быстро. Вместе с армией были мумифицированы сгорбившиеся плечи мамонты. Их длинная шерсть, выцвевшая до бела за время погребения, опадала горстями, когда звери начинали двигаться. Позолоченные паланкины покачивались на спинах мамонтов, но тетивы луков, сидящих в них лучников, давно сгнили. Когда полевые дьяволи всосали лес, покрывавший ноги солдат Ворошака, армия медленно двинулась к гребню, по которому отряд Дженси к этому моменту уже бежал со всех ног. Мрачная угроза наступающих мумий была очевидной. — Они нападают на нас, потому что мы из Фолтейна? — спросила Дженси. — Я лично не из Фолтейна. — Я тоже уж наверняка не из Фолтейна, — согласился с ней Калла Маланик. Эльф достал стрелу, но не был расположен стрелять. Мишеней было слишком уж много, и маловероятно, чтобы стрела причинила воинам больший ущерб, чем три века, уже проведенные под землей. — Во всяком случае, когда началась эта заварушка, мы даже еще не родились, — сказала Дженси. — Послушайте, каждый член династии Ворошиков назывался Вспыльчивым, — прокричал отшельник. — Какие у вас основания считать, что последний представитель этой линии нуждается в причине для того, чтобы скормить нам наши собственные кишки? Так как граница территории, охваченной полевыми дьяволами, являлась концом опасного участка, если за пределами этой полосы и были погребенные солдаты, то с ними было все в порядке, они оставались погребенными. Дженси решила, что ее отряд сможет прорваться. Мумии двигались медленно и неторопливо, а склон, уплотненный солью водораздела, был так же крут, как стена замка. Особенно теперь, когда вихри вынули всю почву рядом с ним. С другой стороны, мумии были хорошо обученными солдатами. Они уже начали формировать боевые порядки в виде черепахи, кладя прямоугольные щиты себе на спину. Подходившие подразделения сбирались на нижних солдат и образовывали следующую ступеньку, позволяя подняться очередным мумиям еще выше. А мумий этих там было чертова уйма. Что да, то да. Дженси сняла с правой руки Самброзия и отдала перстень Кале. «Возьми, иди», — приказала она, — «я займусь делом». Она отвязала щит и вытащила из петель у пояса свой большой топор-кастратор. Ее отряд должен был почти успеть добраться до края опасной зоны раньше, чем солдаты Ворошиков вскарабкаются на гребень. «Почти». Пара мумий встала на спины своих товарищей и преодолела остаток расстояния до вершины гребня. Они тянули свои похожие на палки руки к ногам Дженси. Эти передовые не представляли для нее опасности. Она могла перепрыгнуть через алебарды и добежать до безопасного места. К тому времени, однако, как последний воин ее отряда вместе с вьюченными лошадьми достигнет до цели, эти двое станут целым взводом. Кастратор снес головы обеим мумиям. Их шеи высохли, как палки. Несмотря на острое лезвие топора, плоть разлетелась в щепки, а тела продолжали карабкаться на гребень. Дженси толчком ноги сбросила их в сторону, опрокинув вниз дважды мертвых. Их падение развалило многоступенчатую пирамиду, словно карточный домик. Трупы рассыпались, подобно соломенным чучелам. Ударяясь о землю, некоторые тела разваливались на куски и превращались в куски конечностей и праха. Но даже они слабо дергались, пытаясь выполнить неслышимые приказы Ворошика. Словно волна, которую гонит на дамбу напор штормового ветра, еще одна группа мумифицированных солдат вскарабкалась на гребень перед отрядом. Сквилл и отшельник резко остановились перед смертоносным препятствием. Пара наемникам пронеслась мимо Дженси, пока она была занята. Они опрокинули мумии по обеим сторонам от Калы Маланика. Кала поднял сжатую в кулак руку с кольцом и крикнул: «Ты мертвец!» Солдат Ворошака нелегко было в этом убедить, как Дженси уже видела, но Самброзия оказалась на высоте. Мумия приняла силу ее неудовольствия на грудь и сложилась, при падении рассыпавшись в пыль внутри своих доспехов. Единственная проблема Самброзия, как оружие, разумеется, заключалась в том, что она воздействовала индивидуально. Если хотите разбить армию, а Дженси очень хотелось разбить армию, вам приходится убивать солдат по одному, а это недостаточно быстро. Наемник-человек бросился на лес копий в руках мумий. Эта банда была первоначально вооружена пиками с короткими лезвиями. Со стоном «Смерть и слава!» наемник ухитрился закрыть своим телом полдюжины наконечников, выведя оружие из строя до тех пор, пока его не вытащат обратно. Наемник-эльф прыгнул на расчищенную человеком место, размахивая саблями в обеих руках. Но не успел он нанести свой первый удар, как одна из мумий разрубила доспехи эльфа. Склепанные из трав, которые топтали ногами эльфийские девы, танцуя в честь богини на празднике Самхейн. Гизарма мумии глубоко вонзилась в живот эльфа. Крюк на конце вышел наружу с мотком кишек. Мумия дернула оружие обратно изо всех сил своих еще сохранившихся мускулов. Эльф поднял большой палец с левой ноги и к правому колену поднялся на цыпочки и сделал пируэт. Его сабля взвизгнула, вырезая широкий круг в рядах армии Ворошака, словно нож мясорубки. Лезвие, выкованное эльфами дендритской стали, укоротили ближайших к нему мумий на несколько тонких ломтиков. Завершив свой маневр, наемник грациозно поклонился и упал. Из него получился очень тонкий труп. Кала Маланик обрушил левую лестницу, по которой взбирались подкрепления, распылив мумии у края нижнего слоя с помощью самброзия. Ну и ну! Если уж мумии убивали, она становилась совсем мертвой. Внутри зазубренных лад и прочего мундирования ни единой косточки, ни одного фрагмента скелета. Однако еще оставались мумии, которые стояли между отрядом Дженси и безопасностью. Дженси вышла вперед и взвизгнула: «Принцесса!», издав свой боевой клич, чтобы покончить с этой проблемой. Три копьеносца нацелились в грудь Дженси своими копьями, а четвертый мумифицированный солдат обрушил гизарму на ее рогатый шлем. Дженси сжала в левой кулаке две близко расположенные ручки своего щита. Она отбросила копья в сторону мощным краем щита. Один наконечник распорол мышцы левого предплечья на протяжении 8 дюймов, но в возбуждении Дженси этого даже не заметила. Она шагнула внутрь дуги, описываемой гизармой, и подняла свой бородатый топор. В кастраторе соединились тяжесть и сила удара топора с длинным и острым лезвием меча. Удар Дженси всадил лезвие топора в шею и плечо воина, который орудовал гизармой. На нем была кольчуга из высококачественной плетеной стальной сетки. Большая часть двойных спаянных колец выдержала удар, но сушеная плоть внутри пропорохом вылетела из горловины и подмышек, словно взорвалась. Мумия продолжала наступать. Гизарма упала, ее все еще сжимала отрубленная рука. Так как у обезглавленного солдата не было глаз, то, сделав несколько шагов, он нырнул в болото. Что-то его проглотило, затем удовлетворенно рыгнуло. Дженси ткнула одну мумию в лицо острым наконечником выступа на щите. Существо упрямо перехватило пику поближе к концу, чтобы пронзить деву-щитоносицу, поскольку она оказалась слишком близко для нормального удара пикой. Кастратор с хрустом врезался в левое колено мумии. Дженси согнула руку со щитом и отшвырнула лишенный равновесия полутруп с гребня вниз обратно в пустыню. Вероятно, он снова вскарабкается вверх, несмотря на отсутствие ноги, но к тому времени, как он доберется до гребня, это уже не будет иметь значения. Дженси шагнула вперед. Вокруг нее кишмя кишели мумии. Солдаты Ворошика были неуклюжи, их оружие на длинных древках не годилось для ближнего боя, но их все равно было очень много. Слишком много, если бы она позволила себе над этим задуматься, но в схватке Дженси Гейн руководили рефлексы и жажда крови. Она наотмашь разила кастратором направо, а краем щита налево, уравновешивая удары с обеих сторон. Острие на выступе щита действовало не столь эффективно против мумий, как против живых, в полном смысле слова живых противников. Тогда она стала бить краем щита по их глазам, разбивая провалившиеся глазные яблоки и кости глазниц. Эта тактика, по-видимому, оказалась успешной, так как один солдат остановился и, топчась на месте, начал неуверенно тыкать воздух своей алебардой. Наемник-эльф сражался в кольце врагов по другую сторону от гребня. Удар гизармы отрубил ему обе ступни. — Смерть и слава! — воскликнул эльф, шагая вперед на щиколотках. Он оставлял за собой круглые лужицы золотистого ихора. Его крис с волнистым лезвием одним ударом обезглавил пару мумий. А мумия, которая отрубила наемнику ступни, согнулась и со свистом нанесла еще один удар своей гизармой. На этот раз солдат постарался изо всех сил. Широкое лезвие, на котором была изображена сцена, где профессора поедают мозг своего коллеги, который не смог использовать эксклюзивный язык, отрубило ноги эльфа по колено. — Я еще и не начал сражаться! — воскликнул наемник, делая еще один короткий шаг вперед. Его крис вспорол очередного мумифицированного солдата. Мумия нагнулась, чтобы рассмотреть урон, тем самым поставив и шею под следующий удар криса. Гизарма описал еще один широкий полукруг, разбрызгивая золотистые капли загнутого конца лезвия. У Дженси было слишком много своих забот, чтобы последить за результатом, но она могла бы поклясться, что наемник ухитрился прикончить по крайней мере еще одну мумию, подпрыгивая на костях таза. Дженси, в свою очередь, взвыла и крутанулась на пальцах правой ноги, описывая в воздухе восьмерку кастратором. В высшей точке дуги топор обезглавил парочку солдат-ворошика. Когда лезвие опустилось, оно подрезало одну мумию по колено и еще одну по щиколотке. Две последние все еще представляли некоторую опасность. Когда мумии свалились на землю, Дженси раздавила их черепа в пыль подошвами своих кованых сапог. А ее шлем звякнула гизарма и прошлась лезвием по спине. На мгновение глаза Дженси заволокло туманом. Она резко обернулась и рубанула горизонтально по хрупкому черепу мумии на уровне глазниц. — Я его держу! — закричал наемник-человек. Дженси оглянулась через плечо. Наемник отпрыгнул в сторону, беспорядочно размахивая руками, чтобы отвлечь мумию, которая пыталась ткнуть своей алебардой с пикой на конце в спину Дженси. — Я его... крак! На наемнике была надета кираса из вареной кожи. Пика — квадратная в сечении, и поэтому прорезавшая дыру с четырьмя краями под 90 градусов на ладонь вышла из его спины. — Гораздо лучше я справляюсь, — произнес наемник. Дженси обезглавила мумию, которая пыталась вытащить алебарду из груди парня. — Чем когда-либо прежде. — К Кала и Самброзия прикончили мунифицированного солдата. Он рухнул и превратился в кучу тряпья, ржавых доспехов и облачко запаха кедрового масла. Этот был последним из солдат, преграждавшим их путь. Хотя вся линия гребня позади отряда людей теперь кишела солдатами Ворошика. Мамонты тоже шагали к гребню, и их паланкины свалились, когда лопнула сгнившая кожа упряжек. «Вперед! Вперед!» — пробормотала Джинси. Остаток ее отряда уже несся вперед со скоростью, которую не могли развить мунифицированные мускулы. Кала Маланник предложил Джинси руку, зная, что последствием безрассудной ярости бывает сон, глубокий как смерть. А сон в такой момент был бы верной смертью. Они, спотыкаясь, бежали по твердой поверхности водораздела. Все, за исключением того, что находилось прямо перед ней, исчезло в сером тумане усталости. Взгляд Джинси на окружающий мир свелся к заднице гнедой вьючной лошади, которая то и дело задирала хвост. Не хватает только, чтобы это животное наложило кучу именно сейчас. — А вот многие! — пропела Самброзия голосом, скрипящим, словно серебряная точилка для мелка. После того, как их жизни были спасены волшебным перстнем, сказали бы: «О, как бы нам отблагодарить этот перстень?» А другие, конечно, подумали бы: «Какого черта, давайте запихнем нашу благодетельницу в самый затерянный город, какой только сможем отыскать!»